Между прочим, и жил один чиновник с семейством в двух меблированных комнатках, лет 40, не совсем глупый и имевший приличный вид, но бедный. Я с ним не сходился, и компании, которая там окружала меня, он боялся. Он только что получил жалование 35 рублей. Главное натолкнуло меня, что мне в самом деле в ту минуту нужны были деньги, хотя и через 4 дня и получил с почты. Так что я крал как будто из нужды, а не из шутки. Сделано было нагло и явственно. Я просто вошел в его номер, когда жена, дети и он обедали в другой каморке. Тут на стуле у самой двери лежал сложенный вицмундир. У меня вдруг блеснула эта мысль еще в коридоре. Я запустил руку в карман и вытащил портмоне. Но чиновник услышал шорох и выглянул из каморки. Он, кажется, даже видел, по крайней мере, что-нибудь, но так как не все, то, конечно, и не поверил глазам. Я сказал, что, проходя коридором, зашел взглянуть, который час на его стенных. «Стоять!» — отвечал он. «Я и вышел». Тогда я много пил, и в номерах у меня была целая ватага, в том числе и Лебяткин. Портмоне я выбросил с мелкими деньгами, а бумажки оставил. Было 32 рубля, 3 красных и 2 желтых. Я тотчас же разменял красную и послал за шампанским. Потом еще послал красную, а затем и третью. Часа через 4 и уже вечером чиновник выждал меня в коридоре. «Вы, Николай Всеволодович, когда давеча заходили, не сранили ли нечаянно со стула вицмундир? У двери лежал». «Нет, не помню. А у вас лежал вицмундир?» «Да, лежал-с». «На полу?» «Сначала на стуле, а потом на полу». «Что ж, вы его подняли?» «Поднял». «Ну так чего ж вам еще?» «Да коли так, так и ничего-с». Он договорить не посмел, да и в номерах не посмел никому сказать. До того бывают робки эти люди. Впрочем, в номерах все меня боялись ужасно и почитали. Я потом любил с ним встречаться глазами раза два в коридоре. Скоро наскучило».